Глава 18. Белые лилии, красная кровь. Несмотря на опасения отца, ночь прошла спокойно. Поскольку мы со Стасом проснулись позднее остальных, то вышли прочесывать лес первыми. Диану и Виолу решено было и вовсе не привлекать, потому как одна до сих пор чувствовала себя слабой после соприкосновения с тьмой, а вторая готова была придушить голыми руками любого, кто хотя бы попытается вмешаться в ее почти поминутное расписание перед выпускным. Диана до сих пор не определилась с платьем, а потому сидела за ужином темнее тучи и ковыряла вилкой свой цезарь. За все время в разговор она вставила разве только несколько коротких ремарок, оставаясь безучастной. Макс на фоне своей возлюбленной держался значительно бодрее, хотя на следующее утро его ждала настоящая экзекуция. Диана запланировала даже подщипать ему брови. Я с жалостью посмотрела на него, когда он коротко упомянул о приготовлениях, которые ребята начнут с утра. Бедный парень даже не подозревал, какое испытание его ждет. Одно дело орудовать пинцетом периодически, к боли со временем привыкаешь. Но испытать подобное в первый раз весьма неприятно, а главное – неожиданно. Никто не предполагает, что выщипать первый волосок может оказаться так болезненно. Никто не ждет, что это может даже вызвать слезы. Поэтому я мысленно пожелала Максу удачи. Виола смогла сделать над собой усилие и держаться большую часть дня рядом с Дашей. И я не могла представить, как тяжело ей это далось после случившегося накануне. Как мы и подозревали, Даша, как обычно, постоянно держалась возле Татьяны. К веселой компании на этот раз также присоединился Ник, и Виола подметила, что их отношения теперь явно бросались в глаза. То ли Татьяну настолько поддели дневниковые записи Стаса, что теперь она решила демонстрировать всей округе свою новую игрушку, то ли на самом деле между ними происходило нечто светлое и хорошее. Что творилось в голове Тани, оставалось только догадываться. Одной из приятных новостей стало то, что ребята за весь день не заметили ничего странного в ее поведении. Татьяна просто была Татьяной. Виола старалась отслеживать, использовала ли Ростова магию, но и здесь поделиться толком оказалось нечем. Все, что Виола вынесла за целый день рядом с ней, это потрепанные нервы и более скверное, чем обычно, настроение. Впрочем, возможно, все дело в простой усталости после пережитой встречи с тьмой. Во время ужина Таня решила сесть вместе с Ником за отдельный стол, и с моего места очень удобно было наблюдать за происходящим между ними. Голубки приторно ворковали друг с другом, но ничего из ряда вон выходящего я не увидела. Напротив, Таня выглядела подозрительно счастливой и улыбчивой, в то время как Ник изучал ее лицо до боли знакомым взглядом. Странно, я не могла сказать, что продолжала испытывать к нему яркие чувства, и все же как-то непривычно было видеть Никиту с другой, особенно когда это другая, не кто-нибудь, а Татьяна, которая хорошенько отчитала меня за расставание по СМС. Быть может, так все между ними и началось? Двое отверженных с ранеными сердцами притянулись друг к другу, вовремя подставив плечо? Все могло быть. Сразу после ужина мы со Стасом пошли прочесывать лес, и Артур присоединился к нам, сетуя на то, что Виоле нужно больше времени побыть одной. «Не понимаю, и чего она так расстраивается из-за Даши? Ну, не готова оказалась девчонка принять другую сторону ксертоньской жизни, пусть и прочла кучу книг о всевозможных созданиях. С кем не бывает. Одно дело читать о подобном, сидя на диване, и совсем другое – столкнуться в реальной жизни». «Я бы тоже расстроилась, если бы осознала, что моя лучшая подруга вряд ли когда-нибудь сможет принять правду. Для Даши быть подальше от всего этого только лучше, на мой взгляд». Но чисто по-человечески я понимаю, почему Виоле сейчас так сложно. «Смешно слышать «чисто по-человечески» от оборотня про ведьмачку», — подметил Стас, за что сразу получил тычок в ребро. «Ай, больно же!» «А нечего подшучивать». «Но ведь правда же забавно, когда ты начинаешь говорить о нас, как о людях. Мы не люди, и большинство из нас никогда даже ими не были». «Да, но я-то была до недавнего времени. Что мне следовало сказать... По оборотничьи я ее понимаю? Бред же какой-то. Кем бы мы ни являлись на самом деле, мы живем, чувствуем и выстраиваем родственные связи, как обычные люди». Артур покачал рукой, подчеркивая, что сомневается в моих идеях. И пусть. В конце концов, он прожил всю сознательную жизнь среди вампиров, и едва ли среди его друзей был кто-то из обычных людей. Я никогда не видела, чтобы Артур общался с кем-то вне семьи и оборотней, помимо тех людей, которых его родственники сами приводили в дом. Вряд ли когда-нибудь у него был достаточно близкий контакт, чтобы увидеть, как на самом деле мы похожи. Одних наблюдений за людьми со стороны здесь не хватит. Никто не обнажит перед тобой душу, если не почувствует, что и ты готов дать ему нечто сокровенное из первых уст о себе. Артур не спешил раскрываться сам, оставаясь даже для меня закрытой книгой. Возможно, единственным близким для него существом, знающим, что скрывается в душе здоровяка, была Виола. Стас резко остановился и сжал рукой мое плечо, отчего заставил меня вздрогнуть. Я тут же повернулась к нему и заметила, как странно он смотрит куда-то вперед. Его зрачки сузились до крошечной точки, хотя мы бродили в лесу после заката. «Вы чувствуете это?» Я прислушалась к ощущениям, но ничего подозрительного не заметила. «Нет, а что именно должны?» «Запах цветов». Коандор тенью скользнул позади Стаса и приник плечом к ближайшему дереву, скрестив руки на груди. Янтарные глаза светились, как два светлячка на фоне темного покрова ночи. «Вот уж удивительное событие! И это в разгаре лета!» — хохотнул Артур и продолжил идти дальше, не придавая значения словам брата. «Ты не понимаешь», — начал он и замотал головой. «Пахнет чертовыми лилиями». Артур все же вновь остановился и повернулся к нему, издав недовольный стон. «Господи, не начинай свою шарманку опять!» «А что не так с лилиями? Они не должны в это время цвести или что?» В замешательстве я переводила взгляд с одного парня на другого, но еще больше мне не нравилось, как в этот момент держался Коандор. Он был слишком доволен собой, а довольный Коандор – верный вестник скорой беды, и я уже успела это усвоить. Стас снял руку с моего плеча и как-то робко заглянул мне в глаза, мягко переплетая свои пальцы с моими. «Помнишь, мы ездили в конце осени на могилу моей матери?» — сказал он чуть тише, и я кивнула, прекрасно помня поездку, когда перед днем открытых дверей Косте стало плохо и над ним принялся хлопотать Владимир. «А помнишь ли ты, какие цветы там лежали, когда мы пришли?» Я вновь кивнула и только потом замерла. «Неужели ты думаешь, что он где-то поблизости?» «Не просто думаю». Стас поднял голову и с особой внимательностью принялся вглядываться в лес. «Я знаю, что он где-то здесь. Чёртовы цветы всегда скрывают его запах, но на этот раз он так близко, что даже этот приторно-резкий аромат не способен полностью скрыть едкий душок древнего вампира. Слабокровные так не пахнут. Это должен быть он. Я знаю, я уверен». Стас отпустил мою руку и рванул вглубь леса, как ищейка, что наконец почуяла след добычи. «Подожди!» — я бросилась за ним, молясь, чтобы Стас оказался неправ. Он бежал вперед, мелькая между деревьев, оставляя меня позади. Я пыталась нагнать Стаса, но все тщетно. Попытки Артура тоже не увенчались успехом, сколько бы он ни пытался ускориться. Мы бежали и выкрикивали по очереди имя Стаса, но ему было все равно. Как одержимого его продолжало нести вперед. «Тик!» — послышался внутри голос Коандора. «Так! Тик-так! Тик! Тик-так! Тик-так! Тик-так!» — заорал у меня в голове темный попутчик, и от неожиданности я обхватила руками голову. «Не сейчас!» — завопила я, пытаясь побороть духа внутри. «Упустили!» — резюмировал он, возникнув в лесу прямо передо мной. И развеялся по ветру темной, едва уловимой дымкой. Это еще что за новый трюк? Артур, наконец, поравнялся со мной, пытаясь отдышаться. «А с тобой-то что?» «Коандор», — коротко ответила я, будто ответ был исчерпывающим, и принялась искать глазами Стаса, но, как назло, не могла найти. «Да чтоб тебя! В какую сторону Стас побежал?» «Ты меня спрашиваешь?» Артур уперся ладонями в колени, хватая ртом воздух. «Я за тобой еле угнался. Куда там за ним?» В голове вереницей всплывало одно ругательство за другим, но ни от одного из них мне не становилось легче. Нужно было найти Стаса и быстро, пока он не наткнулся по ошибке на кого-то из одноклассников или того хуже на настоящего отца. Я не имела и малейшего понятия, что произойдет, если однажды они встретятся, но чутье мне подсказывало абсолютно точно – ничего хорошего. «Волк, который не пользуется своим носом, дурной волк!» Эхом раздалось в голове, и я ухватилась за подсказку. Призвав к себе все свое самообладание, я закрыла глаза и постаралась вдумчиво и размеренно вбирать в себя как можно больше воздуха носом, ища среди множества ароматов знакомые пряные и хвойные ноты, какие всегда улавливала от Стаса. Но делать это, стоя посреди леса, было почти тем же самым, что искать иголку в стоге сена. И все же я не сдавалась. Продолжала вдыхать вновь и вновь, даже когда закружилась голова. Информация. Ее было так много. И эти чертовы лилии перекрывали своей вонью абсолютно все. Стоп, лилии! Лилии! Я успела заметить реакцию Артура, прежде чем рванула с места и поняла, что последние слова выкрикнула. Но не стала тратить время на объяснение. Я уже бежала сквозь заросли, зацепившись за нужный аромат. Высокие раскидистые папоротники точно плети били по ногам. Стебли осоки, как десятки острых лезвий, резали кожу, и раны щипало от первой росы. Но я отчаянно не сбавляла темп, заставляя себя бежать, несмотря на боль. Запах становился все ярче, разгоняя азарт охоты еще сильнее. Хорошо бы случайно не обратиться, а то получится то еще шоу. Лес поредел, и за стволами показалась поляна дикорастущих цветов. В самом ее центре спиной ко мне стоял Стас. Он смотрел куда-то вниз себе под ноги. Без малейших колебаний я выскочила на поляну и понеслась к Стасу, но чем быстрее между нами сокращалось расстояние, тем меньше во мне оставалось решительности. Его руки были сжаты в кулаки, трава у ног примята. Подул ветер, развивая его волосы, что даже в свете луны отливали янтарем. И вместе с потоком воздуха, который нежно ласкал кожу, ко мне пришел новый запах. Запах крови. Хоть бы она была не его. Но жажда не сковала горло. Значит, чья бы кровь это ни была, она не принадлежала вампиру. На меня навалилась тяжесть. Все внутри вопило. Мне не нужно знать, на что смотрел Стас. Мне нужно развернуться и бежать как можно скорее в другом направлении. Я перешла на шаг и стала осторожно пробираться сквозь заросли, но наступила на что-то, и под ногой раздался хруст. Стас резко дернул головой. Вместо облегчения на его лице мелькнула гримаса боли. Глаза блестели, полные гнева и застывших в них слез, но даже при мне Стас продолжал держаться. Я подошла к нему совсем близко и раскрыла объятия. Стас тут же крепко притянул меня к себе за талию и уткнулся носом в плечо. «Тише, тише!» Мои пальцы скользили по его мягким волосам, и я надеялась подарить ему хоть немного успокоения. «Я думал, что достану его!» Быстро заговорил он, и я едва успевала разбирать слова. Думал, что смогу догнать его на этот раз, и ему не удастся скрыться, но, как всегда, он лишь оставил после себя подарок на смешку. Стас продолжал говорить, а я принялась искать глазами то, что на поляне привлекло внимание Стаса, и вскоре нашла. На примятой траве, полускрытая тонкими стеблями растений, виднелось бледное женское тело. Я подалась чуть вперед, чтобы рассмотреть девушку получше, и почувствовала облегчение, когда не смогла ее узнать. Растрепанные короткие волосы закрывали лицо, и, глядя со стороны, можно было подумать, что незнакомка спит. Но я знала правду, и от этой правды в глазах застыли слезы. Мне было так ее жаль. Руки девушки были аккуратно сложены на груди поверх перевязанного бордовой атласной лентой букета из белых лилий. Присмотревшись к ним повнимательнее, я поняла, откуда шел запах крови. На листьях виднелись маленькие алые капли. В холодном свете луны они сверкали, как рубины, подчеркивая ужасающую красоту смерти. Мертвой помочь я не могла уже ничем, поэтому продолжила успокаивать Стаса. Вскоре на поляне появился Артур. Он быстро сориентировался в ситуации и, обойдя нас, опустился на одно колено, чтобы получше осмотреть труп. «Она из волейбольной команды!» «С чего ты взял?» «На ней их форма». Он осторожно забрал букет из рук незнакомки, открывая номер на груди. «Я еще по шортам понял». Я выдохнула. «Вот вам и выпускной бал». Артур попытался нащупать пульс и спустя минуту, что показалось мне длиною в вечность, обернулся и помотал головой. Так я и думала. Здоровяк выудил из кармана ветровки телефон, нашел нужный контакт и нажал вызов. «Кому ты звонишь?» «Твоему отцу, конечно». «Только полиции нам сейчас не хватало. Воспротивилась я, но из динамика уже донеслись длинные гудки. «А у тебя есть идеи получше? Предлагаешь нам самим отнести труп прямиком ко входу главного корпуса и прикинуться, будто мы ничего не знаем? У нее на шее вообще-то следы клыков. Мы, хочешь не хочешь, не можем все оставить как есть». «Я об этом и беспокоюсь. Мы не знаем, ее просто выпили досуха или попытались обратить». «Вот твой отец с этим и разберется, раз наш в отъезде». Наконец, услышав ответ в трубке, Артур резко отвел от меня взгляд. «Алло, Константин, мы нашли на территории сада эдельвейсов укушенную». Больше часа мы ждали на поляне приезда отца и других волков. Никогда раньше я не видела, как стая действует в подобных ситуациях, когда риск слишком велик. Никому не хотелось поднимать шум в округе, когда на теле убитой оставались явные следы, которые никак не выдашь за нападение зверя. К тому же был риск, что девушку обратили, и она может еще проснуться вампиром, поэтому ее решили забрать в дом Каримовых. Так все мы могли выиграть хоть как-то время, а вот как объяснить волейбольной команде внезапное исчезновение одной спортсменки, никто из нас не представлял. Понять, как вообще девушка оказалась в ночной час одна в лесу, мы также не могли. Вряд ли незнакомка бродила по лесу в одиночестве. Должна же найтись какая-нибудь подруга или друг. Не пошла же она вот так просто гулять в спортивной форме. Решение напрашивалось только одно – понаблюдать, как события в саду эдельвейсов начнут разворачиваться с утра и сделать какие-то выводы. Возможно, окажется, что с девушкой действительно кто-то был, и мы сможем выйти на след, если не убийцы, то хотя бы свидетеля. «Слишком аккуратно для слабокровного. Они так сдержанно себя не ведут». Отец отвел меня в сторону от остальных, когда труп накрыли и принялись грузить на заднее сиденье машины. «Ты внимательно следила за Артуром и Стасом». Мгновение я смотрела на отца широко распахнутыми глазами, пока смысл сказанного наконец не дошел до меня. «Ты что, с ума сошел? Конечно, это сделали не они!» «Ася, я не мог не спросить. Они твои друзья, я знаю». Чуть нахмурившись, отец бросил взгляд в сторону, на Стаса, поняла я. «Но они вампиры, и порой их мучает жажда. Оплошности допускают даже лучшие из них». «Да? И как тогда объяснить букет лилии у девушки на груди? Папа, говорю тебе, Стас уверен, что в городе бродит чистокровный, тот самый, который оставил его мать и ни разу не явился посмотреть на родного сына». «Послушай». Отец положил руку мне на плечо и слегка нагнул голову, чтобы наши глаза стали на одном уровне. «Ты многого не знаешь. Стасу вечно мерещится этот его отец. Чуть ли не каждую зиму он бьет тревогу, чтобы мы бросили все дела и принялись рыскать по лесу в поисках этого древнего вампира. Но даже если он действительно существует, то делает все очень осторожно. Был бы он местным, мы все давно бы о нем узнали, а так...» Отец отпустил меня и развел руками. «Это просто желание, пусть и довольно умного мальчишки, встретить, наконец, воображаемого врага». «Он невоображаемый. Я тоже почувствовала этот запах». «Какой?» – отец усмехнулся. «Запах лилий? Конечно, ты их за версту почувствовала. Они воняют на всю округу, как только зацветут где-то. Не поддавайся на бредни травмированного парня, как бы хорош и симпатичен он ни был. Ты знаешь, мне нравится Станислав, но вся эта история с его матерью... Он все никак ее не отпустит, хотя пора бы уже пойти дальше». «Ну, конечно». Я сложила руки на груди и сделала шаг назад. «Ты-то у нас мастер все прощения и вторых шансов». Ставя точку в этом разговоре, я развернулась на пятках и подошла к Стасу. Полная решимости, я притянула его к себе за футболку и демонстративно поцеловала у всех на виду. Поначалу Стас растерялся, не понимая причин резкого порыва, но вскоре его губы отозвались на мое прикосновение. Не помня себя, я отдавалась поцелую, слыша позади осуждающее цоканье других волков, но мне было плевать. Пусть смотрят, пусть увидят, что не такие уж мы и разные, особенно здесь, на поляне, когда все вместе пытаемся скрыть, как преступники, следы недавнего происшествия. Для многих произошедшее – часть обыденной реальности, где виноватыми по умолчанию считали оказавшихся поблизости вампиров. Даже у моего отца проскочила эта мысль, несмотря на то, что Стас был ему симпатичен. Он подчеркивал это не раз с момента моего переезда в Ксертонь, и мне стало интересно, как он поведет себя теперь, когда его дочь-оборотень при всех поцеловала парня-вампира. Прежде чем Стас окончательно увлекся моей маленькой публичной шалостью, я мягко отстранилась, тяжело дыша. Казалось, что воздуха в легких, как и всегда после его поцелуя, осталось критически мало, и у меня даже закружилась голова. Довольная собой, я обернулась, желая узнать реакцию отца, и сразу наткнулась на осуждающую гримасу. У отца на лбу даже как будто прибавилось морщин. Он прислонился к капоту машины, насупился весь красный от гнева, какого мне никогда раньше не приходилось видеть, и я осталась довольна результатом. Что ж, теперь наши счеты были равны. Ему не нравился мой выбор, а мне его. И никто из нас ничего с этим сделать не мог. Но на душе у меня, признаться, все равно стало значительно легче. Я радовалась, что раскрыла наши отношения. Ни одна тайна не способна построить хороший фундамент личного счастья. «Пойдем отсюда». Я взяла Стаса под руку и кивнула в сторону леса. «Нечего нам сегодня тут больше делать». Стас наклонился к моему уху и едва слышно прошептал голосом, полным надежды. «Хотя бы ты мне веришь?» Я скользнула пальцами по его руке и, что было сил, сжала его ладонь. «Конечно, верю. Я ведь в прошлый раз на кладбище тоже почувствовала чье-то присутствие». Стас прильнул губами к моему виску. «Спасибо». «Но ты становишься умнее», — прозвучало как сомнительный комплимент в моей голове, и губы невольно растянулись в улыбке. Вернувшись к главному корпусу, мы, к моему удивлению, встретили Дениса. Он сидел на ступенях перед зданием, накинув на голову капюшон толстовки, и сладко зевал. Артур прошел мимо него, бросив нам на прощание короткое «спокойной ночи», абсолютно не заинтересованный в Денисе, и я порадовалась. Не хватало им сейчас начать в очередной раз собачиться на ровном месте, чтобы продолжить на выпускном балу. Чем дальше эти двое будут держаться друг от друга, и чем дальше Артур заодно будет разводить Дениса и Виолетту, тем лучше. Впрочем, Денис, должно быть, так устал, что и сам явно не стремился начать ссору. Стас, в отличие от брата, спокойно поздоровался с Денисом. В конце концов, из всего сообщества вампиров и оборотней у них меньше всего претензий друг к другу. «Что, не успеваете с украшением сада к выпускному?» Он поднял на меня недоумевающий взгляд и принялся тереть глаза тыльной стороной ладони. «Да нет, сегодня уже закончили. Мама еще по мелочи планирует кое-что сделать на пару с Марией, и завтра вас ждет потрясающее зрелище». «Тогда что ты здесь делаешь посреди ночи? Только не говори, что караулишь Дашу». Я внимательно следила за его реакцией, ища подвох, но ничего не заметила. «Ее-то чего ночью караулить? Спит себе, небось, наверху и горе не знает. И не узнает, потому что остаток ночи лес буду патрулировать я». «Папа тебя, что ли, попросил?» «Ага», — зевая протянул он. «А с Константином, сама знаешь, не спорят». «Только если ты не его дочь», — колко подметил Стас. «И правда, что это сейчас за открытая демонстрация была на поляне? Неужели отец так тебя взбесил, что ты не нашла лучшего момента заявить о нас?» «Ну, знаешь, они с мамой как-то тоже свое заявление толком подготовить не попытались». «Просто они оба знали, что ты взъешься». «Я не взъелась». «Да ладно, Мария и Константин снова вместе?» – удивился Денис, и Стас кивнул. «Ого, после стольких лет!» Стас ткнул меня в плечо и показал на Дениса. «Видишь, реакция нормального человека». Я закатила глаза, думая о том, как меня достала вся эта история с отношениями родителей. Вот почему вечно, когда я меньше всего хочу о чем-то думать, навязчивое напоминание именно об этом набрасывается на меня из-за угла. К моему счастью, от дальнейших разговоров о личной жизни родителей меня спасло появление Макса. Легкой походкой он спустился по ступенькам, на удивление полный сил, будто прекрасно выспался. Без магии тут, должно быть, не обошлось. Не мог нормальный человек и даже ведьмак-вампир после всего произошедшего за последние дни выглядеть свежим настолько, будто недавно вернулся из отпуска. «Ну что, волчонок, готов?» Ведьмак весело подмигнул Денису и приветственно стукнулся кулаком о кулак Стаса. «Не называй меня так», – встрепенулся Денис. «Ну, началось. А я-то уже успела подумать, что все обойдется». «Хорошо. Как тебя называть?» «Дэн!» – выпалил он. «А еще лучше Денис. Дэн – это для друзей!» «А мне ты себя так называть еще не разрешал?» Зачем-то сказала я, слегка удивленная, что не входила в упомянутую категорию, раз не знала о допустимом сокращении. Денис посмотрел на меня, чуть наклонив голову. «Конечно, ты можешь меня так называть. Ты мне прямо как старшая сестра». «Что, такая же умная?» «Нет». Денис поднялся со ступенек и отряхнул спортивные штаны. «Такая же заноза в пальце». «И я должна сейчас сказать тебе спасибо?» Усмехнулась я, но на самом деле не планировала обижаться. Меня тронуло заявление Дениса. Однако устраивать обмен нежностями перед Максом явно не стоило. Глазом моргнуть не успеем, как уже утром Виолетта получит новую идею, как лишний раз понасмехаться над Денисом и позлить его. Этого нам точно не нужно. «Ладно, идите уже отсыпайтесь, если сможете». Денис метнул взгляд на Стаса. «Доброй ночи». «И вам. Надеюсь, больше происшествий сегодня не будет». «А что-то уже произошло?» – поинтересовался Макс, и Стас кивнул. «По округе бродит один из древних. Будьте начеку». Макс тут же посерьезнел и достал руки из карманов. Основное оружие ведьмака. Он подал Денису знак, и парни двинулись было в сторону леса, но я успела их перехватить. «Присмотри за ним». Макс похлопал меня по руке. «Обязательно. Рядом со мной ему ничего не грозит». Хотела бы я, чтобы это и вправду было так. Макс, безусловно, обладал особыми талантами, даже если сравнивать его с семьей Смирновых, к тому же постоянно наращивал магическую силу и упражнялся. Однако умом я понимала, как он был молод. Порой в бою баллы опыта могут перевесить в решающий момент, оставляя противника ни с чем. Я уяснила это довольно быстро, тренируясь с отцом. Физической силы и азарта во мне было больше, однако в спарринге я ни разу не положила отца на лопатки. Ему удавалось предсказывать мои движения и выжидать нужный момент так, чтобы заставить меня проиграть. Я смотрела ребятам в спины, наблюдая, как они отдаляются. Вскоре тьма леса их поглотила, а на душе у меня так и осталось беспокойство. Стас терпеливо ждал, давая мне время, пока я соберусь с мыслями и войду, наконец, внутрь. Вот только что-то мне подсказывало, что именно времени у нас и не осталось. Что-то надвигалось на Ксертонь, как грозовая туча, и уже накрывало окрестности города темной пеленой. Бежать было уже поздно.